Подобное амплуа обеспечивало высокий уровень интереса. Сам Кедров до сих пор не пришел к единому мнению, надо ли это ему. С одной стороны, внимание мешало, с другой, не стоило забывать, что он все еще зависим от общества, а известность позволяла быть вхожим в разные круги, что уже помогло заиметь интересные знакомства. «Вот только какая разница сейчас», — подумал мужчина, — «если я торчу здесь, ну где же потерялся этот Георгий Игнатович?» Не выдержав, он встал и прошелся по медицинскому боксу. Его возбуждение было неспроста. По обещаниям сегодня срок карантина прекращался. Маргарита обещала вытащить его отсюда. Кедрову до ужаса надоело торчать в застенках какого-то НИИ. Ни телевизор, ни интернет, ничего уже не помогало. Он готов был заняться чем угодно, лишь бы уже уйти отсюда. И именно сегодня чертов доктор задерживался. Наконец, через полчаса запиликал звонок, означавший, что у Игната посетители. Быстро метнувшись к оборудованному месту для общения, он увидел куратора и стоявшую рядом с ним Маргариту. Кажется, его надежды были близки к воплощению. Глава 2. Подержать бы тебя на полном карантине еще месяцок. Доктор смотрел на Кедрова, словно на неживой научный материал. А лучше 2-3, а то и год. Георгий Игнатович, стоящая рядом Маргарита, изобразила вселенскую усталость. Все уже давно оговорено, распоряжения получены. У Игната служебные обязанности, к которым он должен приступить немедленно. Он побывал в неизвестном науке месте, вспыхнул старик. Кто вообще может точно знать, через сколько времени проявятся последствия? Но вы ведь его обследовали, повернулась к нему женщина, и ничего не нашли. Что мы можем найти в организме, в котором изменения идут непрерывно? Отмахнулся научный куратор. И так у всех новых людей. Ну вот, развела руками Маргарита. Тогда, получается, вам надо запихнуть в аномалию обычного человека и на нем уже смотреть изменения. Согласен, серьезно задумавшись, отметил ученый, но остался стоять на своем. А его все же стоит подержать еще полгодика. Спасибо за предложение, но нет, вмешался Кедров. Эх, отмахнулся Георгий Игнатович. Вот в Советском Союзе у нас как было, если сказали человеку, что надо, он не выкабенивался, а делал, что требовалось. Эх, какую страну. Любитель СССР еще что-то говорил, но снаходец уже не слушал. Карантинные меры, наконец, были сняты. Разумеется, напоследок Игнат снова прошел обследование и сдачу анализов. Через час исколотый и обескровленный, он забрал у Маргариты привезенную одежду и поспешил вернуться в бокс, чтобы переодеться. Костюм с фирменным значком Росталанта сел почти как влитый. «Мясо нарастет», — подумал мужчина, придирчиво себя рассматривая. Он быстро собрал свои манатки и покинул осточертевшие помещения, ставшие пристанищем на эти дни. Несколько минут ходьбы по малолюдным коридорам, и Игнат вышел на крыльцо не с каким-то зубодробительным, давно забытым названием. Утреннее январское небо встретило привычной пасмурной хмарью. В кои-то веки Кедров был рад даже этому невзрачному пейзажу. Он наконец вдохнул не стерильный воздух, а смесь из запахов автомобильного выхлопа, зимнего холода и чего-то еще. «Ух, выбрался», — довольно отметил мужчина. И даже на куски не порезали. Только что он преодолел застенки лабораторий, по версии режиссеров фильмов «Марвел», одно из самых опасных для начинающего сверхчеловека мест. Правда, в реальности особой надобности ставить на нем эксперименты у ученых не возникло. Конечно, в другой ситуации его продержали бы дольше, но статус служащего государства в очередной раз сыграл на пользу. Чего застыл? Послышался голос Маргариты позади. Воздухом свободы не надышишься, мне почудилось, задался вопросом Игнат. Или кто-то сейчас смог в юмор? Пойдем уже, не отвечая на колкость, женщина спустилась по крыльцу и направилась к стоянке. Случайность или нет, но там уже была припаркована та самая Ауди, на которой не так давно ездил Кедров. За рулем сидел все тот же молчаливый шкаф Гена. Снаходец пошел вслед за куратором. Настроение было отменное. «Мальчик, водочки нам принеси», — сказал Игнат, садясь в салон. «Мы домой летим». «Ц-ц-ц», — цыкнула Маргарита, но улыбнулась. Водитель и вовсе промолчал, и вскоре автомобиль тронулся. «Вот посидишь недельку в боксе размером с туалет», — сказал женщине Кедров. «И не так запоешь». «Верю», — ответила куратор, что-то тыкая в своем айфоне. «Как в городе обстановка?» Перешел на более серьезную тему Игнат. «Сам посмотри», — кивнула головой в сторону окна собеседница. Они как раз миновали КПП и вскоре выехали на одну из центральных улиц. Снаходец не помнил ее название. «Бронетехники, как в первые сутки», — в городе уже не было, но вооруженный патруль на перекрестке дежурил. «Сейчас военных сконцентрировали на том газовом хранилище», — добавила Маргарита. «Что будут делать, не знаю, но это уже не наша забота». «А наша что?» — Кедров решил поинтересоваться политикой партии. «В конце концов, за прошедшее время и правда много что изменилось». «Да откуда я знаю?» В голосе Маргариты прорезалась усталость. «Все катится хрен пойми куда. Пока работаем, как работали, но что дальше будет, я не знаю». В этот момент мужчина отчетливо ощутил страх в ее голосе. Страх неизвестности и перемен, а они были неизбежны. Разговор стих, каждый погрузился в свои размышления. Сноходец вновь задумался о верности принятого решения о посредничестве с хаосом. С каждым днем он все больше понимал, насколько ужасающим ударом это станет для человечества. Поневоле раз за разом возникал вопрос, а не было ли все это большой ошибкой? «Поздно беспокоиться за продажу души», — подумал Игнат и перевел взгляд на свои руки. Когда плату уже получил, его тело теперь не было человеческим, давно превзойдя обычный организм во всех характеристиках. Внутри полыхала мощью сила, потенциал которой не имел границ. Хаос заплатил своему адепту сполна. Осталось лишь выжить под тяжестью его даров. Дернулась машина, выведя мужчину из размышлений. Оглянувшись, он понял, что уже миновали КПП и въехали на подземную стоянку. «Наконец-то дома. На сегодня есть что?» – спросил Игнат. «Можешь отдохнуть», – отмахнулась Маргарита. «Но завтра утром, чтобы был как огурчик». Вместе они покинули автомобиль и отправились к пропускному пункту. Внезапно впереди послышались звуки перебранки. «Пустите!» – раздался женский возглас. «У меня договор о сотрудничестве. Девушка, предъявите пропуск или временное разрешение». Стоял на своем охранник. «Иначе я вас не смогу вас пропустить. Ну-ка, не хватай меня!» Голос сорвался в истерический визг. Руки убрал. Поднявшийся с парковки Игнат с Маргаритой увидели, как через охрану старается протиснуться какая-то ненормальная. Опасаясь сумасшедшей, сноходец даже на всякий случай применил идентификацию. И результат удивил. «Аля?» – спросил он. Девушка услышала его и обернулась. Разглядывая ее, он был поражен переменам во внешности знакомой. Красивые длинные волосы были коротко, будто вручную, обстрижены. Бледное, неухоженное лицо демонстрировало какие-то истерическое выражение. Вдобавок ко всему Аля была одета в явно несвежую, мятую одежду. «Игнат!» – крикнула она. «Ну, скажи им, чтоб разрешили пройти, я же работаю на талант». Видок у девушки был еще тот. Неудивительно, что охрана отказалась впускать ее. Тем временем инцидент у пропускного пункта уже привлек внимание проходящих мимо людей. Более того, Кедров отметил, что на удалении держатся два сотрудника из спецотрядов, готовые применить в ход оружие. Психозы заставили опасаться даже самых безобидно выглядящих обывателей. «Спокойно», — громко сказал сноходец, переживая, что у кого-нибудь сдадут нервы. «Она простой человек, ничего не произойдет». Игнат не особо рассчитывал, что его послушают, но отметил, что слова немного успокоили присутствующих. Охранники и Аля прекратили перебранку. Спецназовцы убрали руки стабильного оружия. «Аля», — Игнат подошел ближе к девушке. «Что с тобой произошло?» Он протянул ладонь, но блогерша отреагировала слишком резко. «Руки убери», — взвизгнула она. Кедров отчетливо увидел ужас в ее глазах. Неужели произошедшее в Гринвиче оставило такую травму? Мысленно он задался вопросом. И что с ней сейчас сделать? Благо на помощь пришла догнавшая сзади Маргарита. Как это умеют только женщины? Она приобняла Алю и заговорила ей что-то успокаивающее. Подхватив под локоток, отвела к одному из диванов для посетителей. Охранники выдохнули с облегчением, увидев, что проблема легла на чужие плечи. Зеваки также стали терять интерес. Ситуация в холле Росталанта начала успокаиваться. По одному взгляду куратора с ресепшена принесли кружку горячего кофе. Держа его в руках, успокоившаяся Аля что-то рассказывала женщине. «Маргарита шарит», — подумал наблюдающий за картиной Игнат. В этот момент открылись входные двери, и в холл вошли двое крепких мужчин в медицинской униформе. Увидевшая их кураторша показала на девушку. Кивнув, санитары двинулись вперед. Аля не успела даже ничего понять, только пискнула, когда ее быстро подхватили под руки и повели на выход. Она снова что-то крикнула, но голос остался за закрытыми дверями. «Ебанутая», — хмыкнула вставшая Маргарита. Всегда эти блогерки раздражали. Игнат вновь заметил противоречие между видом изысканной офисной леди и словечками, то и дело вылетавшими из ее уст. А еще увидел, как же натурально она изобразила участие и вошла в доверие к неадекватной Али, успокоила ее, и как быстро сбросила образ заботы и понимания. «Ух и опасная дамочка», — подумал он, а вслух произнес. «В таком состоянии она первый кандидат на психоз. Ну я-то что сделаю?» — пожала плечами куратор. «Ты же вроде проверил ее, она не сверх», — Игнат хотел было ответить, но осекся. Он никогда не говорил, что умеет различать простых людей и носителей даров. Маргарита же как бы между делом хотела выманить у него информацию об этом. «Ловко она», — подумал Кедров, — «а я что-то совсем расслабился». Он и раньше замечал некие ненавязчивые попытки проверок. Благо, видимо, пристального внимания не привлекал, и все это происходило фоном. «Сверхи пахнут по-другому», — с серьезным видом ответил мужчина ей, не ожидая реакции, миновал турникет. «Чего?» — послышалось в спину. «Опять дурачишься?» Ничего не говоря, сноходец прошел мимо ресепшена, где поздоровался с Юлей. «О, Игнат!» — улыбнулась та. «Рада видеть. Все хоть нормально?» «Привет!» — кивнул он. «Я потом подойду, поговорим». «Хорошо, ага!» — озадаченно кивнула девушка и проводила его взглядом. Кедров прошел по коридору к лифту. Тот уже было закрывался, заполненный работниками организации, но один из них придержал дверь. «Спасибо!» кивнул Игнат, мысленно отметив, что здание стало более многолюдным. «Снова в строю?» – спросил сотрудник. Кедров на это лишь улыбнулся. Ему все еще было странновато видеть, что его часто узнают совершенно незнакомые люди. Наконец, достигнув своего этажа, он вышел. «Ну, вот и дома», – удовлетворенно отметил сноходец. Пока он проходил последние процедуры, чтобы вырваться из лап научников, и ехал, уже настало время обеда. Фудкорт был полон людей, но своих Игнат не заметил. Пройдя мимо, он направился к конференц-залу, где всегда собирались талантовцы. Уже на подходе услышал голоса. Заглянув в дверной проем, Игнат увидел знакомые лица. В помещении находились Катя, Федя из его коллег и спецы в армейской форме. «Тук-тук», — произнес он, чтобы привлечь внимание. «Я вам говорю, первый защитник умеет летать». Федя не закончил фразу и повернулся к нему. «Ао, Игнат, Эрраф». Из-за стола появился черный упитанный пес и рванул к мужчине под ноги. «А ты, как есть?» Подрос Игнат присел и поймал мопса. Кажется, тот искренне рад был видеть хозяина. Кедров понимал, что, если выяснится, что бомбик побывал в аномалии, то его непременно отдадут в ней. Вполне возможно, живым он уже бы не вышел. Поэтому сноходец скрыл его участие с помощью своих товарищей, передав бомбика им на передержку. В неразберихе первых дней это не составило труда. Он понимал, что халатность, но какая, к черту, уже разница. «Ну как вы тут?» Наконец, встав, Игнат вошел в помещение. Подойдя, поздоровался за руку с присутствующими, тем более все были знакомы. «Да нормально», – пожал плечами Федя. «Новогодние каникулы же. Вот у меня каникулы так каникулы», – невесело усмехнулся Кедров. «У нас тоже», – произнесла Катя. «В свете произошедшего в стране, да и в мире, новогодних праздников практически не было. Напряженные, не знающие, чего ждать завтра, люди просто оказались не в состоянии расслабиться. В Расталанте также всем было не до отдыха. Из-за того, что одна группа оперативников угодила с Игнатом в карантин, оставшимся пришлось удвоить нагрузки. Ну, а коллег Кедрова запрягли к работе с людьми. Катя и Федя не роптали. Только Аня, возжелавшая себе карьеры суперзвезды, явно была не готова окунуться в суровые будни. Дальше разговор пошел об уральском инциденте. Игнату рассказали, что произошло у газового хранилища. Прибывший на вертолетах десант передал приказ немедленно отходить от объекта. Группа Расталанта и военные остались прикрывать отступление. Им и досталось больше всего. Часть из них получили ожоги от огненных техник тварей. Кого-то контузило от мощного взрыва. «Вовремя же я спрятался в аномалию», подумал мужчина. Наконец, рассказав немного о произошедшем, Кедров забрал бомбика и пошел к себе. Его уже ждал родной номер. Уф, какое счастье, он упал на свою удобную кровать с хорошим матрасом. Наконец-то посплю нормально. Ага, как же, тут же мысленно одернул себя. Не еет, планов громадье. Будучи на карантине, Игнат не уходил в кошмар, ожидая, когда закончится перестройка организма. Да и научники плотно на нем сидели, не хотелось даже случайно показать что-то лишнее, но все заканчивается, поэтому уже сегодня ночью он хотел отправиться в мир сна. День пролетел быстро, Игнат даже не успел толком отдохнуть, пришлось сходить на встречу с особистами, где ему еще раз объяснили, что можно и что нельзя рассказывать. Потом мужчина отметился в отделе кадров, где была какая-то возня с документами. Поужинав со своими коллегами, он отошел пораньше ко сну, сказав, что очень устал. Уже в 8 вечера снаходец устроился на удобной кровати. Закрыв глаза, ощутил знакомое дыхание источника хаоса. Сознание тут же провалилось во тьму. Ментальная привязка не сплоховала, Игнат пришел в себя на подземной базе, прямо у портальной арки. «Наконец-то я проверю тело адепта стихии», — подумал он. Снаходец зачерпнул силы и сформировал в руке пучок энергии хаоса. Изменения он ощутил немедленно. Первостихия куда быстрее отозвалась, легче управлялась и меньше вредила телу. Продолжая эксперименты, Кедров взял намного больше силы. Раньше такое количество уже вызвало бы первые симптомы загрязнения, но сейчас все было гладко. На это и была надежда, отметил он. Наконец-то можно позволить себе поработать с энергией, не опасаясь за тело. Следующие несколько часов мужчина потратил на работу с атрибутом света. Раньше он ограничивал его применение как раз из-за невозможности работать по-крупному. Если бы кто-то оказался в подземном котловане, яркие вспышки мгновенно привлекли внимание. Спустя полтора часа Игнат сидел, отдыхал после плотной тренировки с небывалыми объемами энергии. Только теперь он понял, насколько изменился. Энергия отзывалась намного быстрее и легче проходила через тело. А самое главное, намного поднялась планка, ограничивающая применение энергии. Теперь нужно было время, чтобы тренироваться с серьезными объемами силы. «Вот только есть ли у меня это время?» – задался вопросом Игнат. В любом случае он не знал, что произойдет завтра, а потому не стал грузиться бесполезными мыслями. Вместо этого перевел внимание на портальную арку. «Пора перейти к практике», – подумал снаходец. Он хотел последовательно рассмотреть все доступные портальные адреса артефакта. Подойдя к нему, приступил к созданию следующего из тех, что еще не проверил. Может, благодаря настрою, а может из-за улучшения, но переход сегодня Игнат создал значительно быстрее, чем в прошлый раз. Пара минут, и энергетическая мембрана прояснилась, открывая человеку вид. Это было крупное помещение, скорее, даже ангар со светлыми стенами. Внимание мужчины сразу привлек символ на стене, стрелочка, обрамленная кругом. Он мгновенно узнал символ. Именно этот знак был на давно исследованном космическом корабле и, кажется, обозначал какую-то организацию порядка. Возможно, не зря та русалка испытывала интерес к портальной арке, пришло ему в голову. Может быть, именно сюда она и хотела попасть? Порядок – это первостихия, противостоящая хаосу. Игнат понимал это примерно так. А, значит, место на той стороне мембраны может быть очень опасным для него. Но вместе с тем Кедров испытывал большое любопытство к этой энергии. Стоило проверить, что там. Глава 3. Игнат неизменно испытывал большой интерес к первостихии порядка, и на это были свои причины. В первую очередь, потому, что энергия помогала избавляться от загрязнения. Из-за этого же Кедров подсознательно ассоциировал эту силу с добром. Конечно, он понимал, что стихии и моральные убеждения относятся к разным плоскостям. И тем не менее, что же такое порядок и силы, которые его представляют, мужчина хотел узнать. Может быть, сейчас появилась такая возможность, или чего полезного найду, добавил снаходец очень прозаичный, но не менее важный довод. Не спеша входить в портал, он внимательно осмотрел все, что попадало в обзор через узкую портальную арку. На той стороне виднелось лишь крупное помещение или небольшой ангар. Светлые чистые стены и работающая неяркая синяя подсветка наводили на мысли о чем-то высокотехнологичном. «Портал работает уже около получаса», — подумал Игнат. «Но никого из живых на той стороне нет. На полу в беспорядке лежали какие-то железки и мелкий мусор, что также говорило в пользу заброшенности». Снаходец прислушался к себе. От тренировок ощущалось легкое напряжение в теле, но до симптомов загрязнения оно еще не дошло. Причин отказываться от выхода не было. Надо подготовиться. Не стал он спешить с действиями. Он надел поверх комбинезона нагрудник и поножи с наручами из мертвой долины. Эти элементы брони наименее зависели от размера, а потому хорошо подходили. В карман положил один заряженный порядком кристалл и накопитель с нейтральной энергией. Последний при контакте с хаосом превращался в мощную гранату. Закончив с подготовкой, Игнат не стал больше терять времени. Шаг через энергетическую мембрану, миг дезориентации, и он оказался где-то в совершенно другом месте. В первую очередь мужчина быстро осмотрелся, но вокруг было тихо. Никто не спешил приветствовать незваного гостя. Спокойная обстановка позволила осмотреть все как следует. путешественник оказался в неярко освещенном ангаре, центром которого являлась портальная арка. Беспорядочно разбросанные по полу устройства и инструменты свидетельствовали о некой чрезвычайной ситуации. Игнат отошел от мембраны перехода чуть подальше. Здесь стояли блоки с каким-то оборудованием. В стены были встроены мониторы. Сейчас они мигали тревожным красным светом с одной надписью в центре. Кедров применил идентификацию и без удивления узнал в символах предупреждение тревога. Чрезвычайная ситуация. Думаю, так даже лучше, предположил он. Вряд ли бы местные встретили Хаосита с распростертыми объятиями. Закончив осмотр зала, снаходец было направился на выход, но вспомнил об одной проблеме. Портал, подумал мужчина. Надо убедиться, что он не закроется. Более детальный анализ врат показал, что об этом беспокоиться не стоит. Артефакт был переделан неведомыми мастерами и подключен к местной сети. Толстые кабели питали его нейтральной энергией. Убедившись, что все нормально, Игнат наконец направился к выходу из зала, который запирал крупный гермозатвор. Неудивительно, подумал Кедров. В чрезвычайной ситуации все пути и выходы были заблокированы. Он нанес атаку дозированной порцией хаоса. К удивлению, материал поддался первостихии не сразу. Пришлось увеличить концентрацию, прежде чем странная белая керамика поддалась. Подождав, пока развеется дым, мужчина вышел в коридор. Интерьер ничем не отличался от зала. Белое покрытие из материала, похожего на керамику, и неяркая голубая подсветка. И еще кое-что, отметил снаходец. Его внимание привлекли многочисленные оплавленные отметины на стенах и тела местных существ в костюмах. «Скафандр», — произнес он, подойдя к одному из погибших. Мужчина осторожно перевернул экипированный в знакомый костюм труп. Шлем оказался разбит, а череп переломан до неузнаваемости. Вид был довольно отталкивающим, заставив Игната вздрогнуть. «Бля», — отметил он негромко, — «кто-то здесь хорошенько поработал». Осмотрев поближе, Игнат заметил, что скафандр и останки разумного словно посекло многочисленными ударами бритвенно-острых лезвий. «Не хотелось бы встречаться с монстром, способным кромсать сверхпрочную космическую экипировку». В последнем факте он окончательно уверился, изучив дизайн скафандров. Они очень походили на уже виденные ранее, но в другом космическом корабле. Немного отличаются деталями и материалом, рассмотрев чуть подробнее, решил Кедров. Значило ли это, что он вновь попал на звездолет? Вопрос был хороший, ответ предстояло выяснить. Закончив осмотр, Игнат удвоил осторожность. Посетовав, что так и не обзавелся невидимостью, окутал себя аспектом сокрытия. Это хотя бы защитит от сканирующих навыков. Он огляделся, выбирая дальнейший путь. С одной стороны коридор упирался в тупик, зато с другой уходил довольно далеко. Все отсеки были закрыты, вероятно, из-за тревоги. Присмотревшись, снаходец отметил, что в дальней части виднеется сияние, отличающееся от синей подсветки. Не став долго думать, туда и направился. Следуя по коридору, он то и дело находил оплавленные следы на стенах и давно истлевших мертвецах. С кем они сражались, Игнат пока понять не мог. Это место было не таким уж и большим, конец коридора быстро приближался. Замедлившись, Кедров пристально всматривался вперед. Он увидел, что дальше находится какой-то ангар, залитый алым сиянием. Сначала ему показалось, что вся дальняя стена светится красным. Позже он понял, что немного ошибся. Вау, не сдержался снаходец, когда подошел ближе и разглядел все лучше. Это и правда был ангар. Большое помещение погружено в полутьму, освещаемое лишь неярким синим сиянием. На специальных подставках в нем стояли небольшие летательные аппараты, судя по размеру, беспилотники. Дальняя стена ангара отсутствовала, вместо нее мерцало полупрозрачное алое силовое поле, а за ним, невероятно, подумал Игнат, там же открытый космос. К сожалению, пока было не до любования черной бездной. Он осторожно осматривал помещение, где битва была особенно жаркой. Все поверхности темнели оплавленными отметинами. Оружие, которое их нанесло, нетрудно было заметить. Серебристого цвета винтовки держали в истлевших руках некоторые мертвецы. Наконец, стало понятно, с кем сражались защитники объекта. Поперек ангара, помяв палубу, стоял крупный корабль размером с грузовой вертолет. Внимание он привлек дизайном, отличающимся от остальных машин. Черный он состоял из ломаных линий и углов и общим стилем напоминал стелс-бомбардировщик. Похоже, аппарат ворвался в ангар незваным гостем. Космический абордаж, задался вопросом Кедров, ощущавший здесь себя каким-то первобытным индейцем. Осторожно обходя истлевших мертвецов и разбросанный мусор, он подошел к черному звездолету. Мужчина поднялся по спущенному трапу внутрь пришельца. В отличие от большого корабля-носителя, этот был обесточен. Изнутри он состоял всего из двух помещений, кабины пилотов и грузового отсека. Во втором, вероятно, находился десант, который и стал причиной битвы. Снаходец проплавил хаосом запертую дверь в кабину. Экипированные в специальные костюмы темного цвета, они лежали здесь же, уткнувшись в пульт управления. Что стало причиной смерти, неизвестно. Трогать их не стал. Так, Игнат увидел кое-что интересное. А вот это нам надо. Он подошел к узкому шкафу, где стояли два разобранных скафандра. В отличие от белых, эти имели черный цвет и какой-то более агрессивный, военный дизайн. «Вернусь за ними позже», — напомнил мужчина себе. На этом осмотр абордажника был закончен. О произошедшем пока складывалось смутное ощущение. Черный корабль доставил десанта дальше что? Покинув черный корабль, Игнат подошел к алой пелене силового поля, закрывающей вход в ангар. За ней темнел открытый космос. Черная бездна оказалась не такой и зрелищной, но понимание, что он находится на настоящем космическом корабле или подобном объекте, вызывало эйфорию. Хотелось достать телефон и сделать селфи, а потом залить в соцсеть. Что за бред лезет в голову? Подумал Кедров. Продолжив осмотр ангара, он подметил кое-что интересное. Это было отдельное помещение, огороженное прозрачным материалом вроде стекла или пластика. Кажется, что-то вроде диспетчерской. Подойдя ближе, Игнат рассмотрел большие пульты управления и несколько кресел. На одном из них застыл простреленный насквозь мертвец. Быстро взломав запертую дверь, он направился внутрь. В нос ударил спертый запах тлена, но мужчина не обращал на него внимания. Кажется, довольно хмыкнул он. Кое-что интересное. Едва Игнат приблизился к экранам, как они включились, заставив его вздрогнуть. Убедившись, что нет никакой опасности, он просмотрел видеоряд. Кедров увидел ангар в момент начала инцидента. С яркой вспышкой черный корабль прорвался через защитное поле. Упав на палубу, он проехал по ней несколько десятков метров, подминая под себя персонал и оборудование. Местные даже не успели среагировать, как рывком отодвинулся трап вторженца. На палубу скользнули два темных силуэта. «Это еще что такое?» – задался вопросом Игнат. Твари походили на хищных ловких рептилий, двигаясь по нечитаемым траекториям. Они рванули в сторону персонала. Замершие в страхе разумные быстро стали жертвами острых клинков, похожих на когти. Автоматические турели тут же открыли огонь. Их светящиеся заряды отражались от темной сегментчатой брони пришельцев, похожей на чешую. Почти сразу что-то произошло, и вся автоматизированная защита вышла из строя. Закрывшаяся была гермодверь снова открылась, давая воинам доступ в глубины корабля. Похоже, атака носила куда более комплексный характер, нежели просто штурм. Расправа длилась меньше минуты, но была поистине жуткой. Метаясь черными тенями, твари рвали разумных на куски. Закончив, они рванули вглубь корабля. На этом моменте видео зациклилось и началось заново. Кедров оторвался от монитора, будучи под впечатлением от увиденного. Скорость и грация существ превращали их в страшных противников. А ведь черный звездолет так и остался здесь. Возникла мысль, которая заставила напрячься еще больше. Значит, и эти две твари тоже. Судя по истлевшим мертвецам, с момента сражения прошло много времени, но это почему-то нисколько не успокаивало. Снаходец перевел взгляд на другие мониторы. На них также были изображены сцены боя на корабле. Два черных хищника методично зачищали ангар, убивая всех, кто попадется под острые клинки. Один из моментов привлек внимание наблюдателя. Подойдя ближе, Игнат увидел группу из десятка местных во главе с лидером, чей скафандр отличался синим цветом. Последний очень бережно нес какой-то темный футляр. Остальные явно его защищали. Отступая, они достигли примеченного кедровым тупика коридора и повернули в другой отсек корабля. Закрыть за собой гермозатвор уже не смогли или не успели. Один из монстров скользнул за ними следом. Дальше стали видны только вспышки стрельбы. На этом видеоряд также был зациклен, начинаясь заново. «Этот момент любопытен», — подумал мужчина. Внимательно просмотрев видео, снаходец вышел из помещения диспетчерской. В ангаре за несколько минут его отсутствия ничего не изменилось, но атмосфера стала казаться Игнату куда более угрожающей. Прежде чем покинуть его, он вернулся в черный корабль, к найденным ранее скафандрам. Черные костюмы, усиленные накладками, явно имели военное назначение, а значит, были прочными. К сожалению, или, может, и к лучшему, все они давно разрядились от времени. Видящий через взор все мелкие детали кедров быстро разобрался в их устройстве. Благо те были специально сконструированы для простого пользования. Экипировавшись в один, он попрыгал, желая понять, как костюм сидит и можно ли в нем двигаться. А неплохо, подумал мужчина. Несмотря на обилие защитных элементов, скафандр не был слишком тяжелым. Для физически развитого и выносливого тела хаоситов в самый раз. После недолгого теста Игнат твердо решил забрать экипировку с собой. Вот бы еще как-нибудь проявить ее в реальность, посетовал он. А то там уж больно опасно становится. Под эти мысли мужчина потратил несколько минут, чтобы еще раз осмотреться напоследок. Ничего полезного больше в ангаре не нашел. Оружие, которым пользовались аборигены, не работало, то ли разряженное, то ли не авторизующее чужака. В назначении иных инструментов и вовсе разобраться не удалось. Посмотрев в последний раз на открытый черный космос, сноходец вернулся в коридор. «Стоит ли мне покинуть это место сразу?» – подумал он. «Или не торопиться?» Вернувшись в проход, он отправился назад. Из любопытства вскрыл один из гермозатворов. Тот вел в какое-то технологическое помещение. Кажется, здесь занимались ремонтом или наладкой беспилотников, которые стояли в ангаре. «Похоже, это действительно что-то типа корабля-матки», — предположил Игнат, — «научного или исследовательского назначения». Он дошел до ангара, откуда явился. Портальная арка по-прежнему работала, подпитываемая энергией корабля. Кедров подумал, что по-хорошему бы на этом покинуть опасное место, но все же направился по коридору дальше, к примеченному на видео тупику. Он миновал импровизированную баррикаду, построенную местными в попытке защититься от вторженцев. Заглянув дальше, мужчина замер в напряжении. На белом полу, свернувшись калачиком, лежала знакомая сегментчатая туша, хищно поблескивающая металлическими чешуйками. Игнат замер, удержавшись от того, чтобы атаковать сходу. Медленно он отошел назад. К его счастью, монстр никак не отреагировал, хотя неявное ощущение угрозы сноходец почувствовал. «Может, он умер?» – напряженно подумал человек. Вблизи было видно, что давний бой дал о себе знать. Сегментчатая броня во многих местах была повреждена. Имелись проплавленные отверстия, явно нанесшие глубокие раны. Тварь совсем не двигалась и даже, кажется, не дышала. Решившись, Игнат применил идентификацию. Тяжелый штурмовой киборг, технологическое происхождение, уровень силы, не имеет возможности развития, уровень опасности, ситуативный, дары и особенности. Сопротивление энергетическим и кинетическим атакам, иммунитет к ментальным, искусственный интеллект, способности, высокая скорость движения и атаки, ближний бой, статус, энергосберегающий режим, поврежден. Активация навыка никак не побеспокоила монстра. Первый страх прошел, и Кедров имел возможность спокойно оценить характеристики. Проблемно, но решаемо, решил он. Ему надо было уничтожить тварь. И возможность нанести первый удар давала ультимативное преимущество. Возникло острое желание попробовать атаку через недавно тренированный аспект света, но Игнат отказался от неуместных экспериментов. «Не стоит рисковать», — подумал он, — «но и кое-что новое все же нужно попробовать». Из-за защиты он мог не убить противника мгновенно, а, учитывая скорость существа, тому хватит и доли секунды, чтобы добраться до человека. Тем не менее, действуя по плану, сноходец не стал отходить далеко. Решившись, начал действовать. Источник хаоса отозвался мгновенно, широким потоком подавая силу. Улучшенное, возможно переставшее быть человеческим тело, позволяло использовать ее без лишних опасений. В последний момент Игнат ускорил разум, после чего нанес удар. Преобразованный в полыхающий красно-синими протуберанцами луч энергии сплошным потоком ударил в монстра. Опасения Кедрова сбылись мгновенно. Первостихия не сразу распылила врага, но обтекла его вдоль защитного корпуса. Клац-клац. Прошла доля секунды, а тварь уже вскинулась, рывком пытаясь уйти в сторону. Куда, дрянь, собралась? Сжав зубы от напряжения, подумал мужчина. Он предусмотрел высокий уровень защищенности киборга. Первым делом создал кинетический щит на пути противника. Ударившись о него словно о стену, тот потерял импульс. Броня киборга хоть и имела сопротивление, но все равно начала поддаваться трансформирующему свойству первостихии. Игнату следовало лишь потянуть время. Развеяв луч, он вновь обратился к источнику. Монстр намеревался рвануть вперед,